Вы, кажется, человек внимательного ума и широкой словесностью не увлечены. Молчите все. Так как же, по-вашему, можно ли пренебрегать историей?» «Конечно, нельзя», — ответил Клим со всею солидностью. Старик поднял руки над плечом своим. Четыре пальца сжал в кулак, а большим указал за спину. «А они пренебрегают. Каждый думает, что история началась со дня его рождения». Голосок у него был не старческий, но крепенький и какой-то таинственный. «Сомнений много у нас», — сказал Клим. «Именно. И торопливость во всем. А ведь вскачь землю не пашут. Особенно в крестьянском-то государстве невозможно галопом жить. А у нас все подхлестывают друг друга либеральным хлыстиком, чтобы Европу догнать». Приостановясь, он дотронулся до локтя Клима. «Не думайте, я не консерватор, отнюдь. Нет, я допускаю и земский собор, и вообще... Но сомневаюсь, чтоб нам следовало бежать, сломя голову, тем же путем, как Европа». Козлов оглянулся и сказал потише, как бы сообщая большой секрет. «Европа-то может быть лихо одноглазая для нас, ведь вот что Европа-то». И еще тише, таинственнее, он посоветовал. «Вспомните-ка вчерашний день, хотя бы с 12-го года, а после того Севастополь, а затем Сан-Стефано и, в конце концов, гордое слово императора Александра Третьего. Один у меня друг, князь Николай Черногорский. Его, Черногорского-то, и не видно на земле. Мошка он в Европе, комаришка, да-с? Она, Европа-то, если вспомните все ее грехи против нас, именно лихо. Туркам мир волит, а величайшему народу нашему ножку подставляет». Шли в гору по тихой улице, мимо одноэтажных, уютных домиков в 3, в 5 окон, с кисейными занавесками, с цветами на подоконниках. Ставни окон, стены домов, ворота окрашены зеленой, синей, коричневой, белой краской. Иные дома скромно прятались за палисадниками. Другие гордо выступали на кирпичную панель. Пенная зелень садов, омытая двухдневным дождем, разъединяла дома, осеняя их крыши. Во дворах, в садах кричали и смеялись дети. Кое-где в окнах мелькали девичьи лица. В одном доме работал настройщик рояля. С горы и снизу доносился разноголосый благовест ко всеночной. Во влажном воздухе серенького дня медь колоколов звучала негромко и томно. «Может, окажете честь, зайдете чайку попить?» — вопросительно предложил историк. «Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений, как то сливок, лимона, вареньев, употребляю только высокие сорта. Замечательным угощу, и жень серебряные иголки». Козлов остановился у ворот одноэтажного, приземистого дома о 5 окнах и, посмотрев налево, направо, удовлетворенно проговорил. «Самая милая и житейская улица в нашем городе. Улица для сосредоточенной жизни, так сказать». Клим никогда еще не был на этой улице. Он хотел сообщить об этом старику, но устыдился. Дверь крыльца открыла высокая, седоволосая женщина в черном, густобровая, усатая, с неподвижным лицом. «Это уважаемая домохозяйка Анфиса Никоновна Стрельцова», — рекомендовал ее историк. Домохозяйка пошевелила бровями и подала руку Самгину ребром. Рука была жесткая, как дерево. «Стрельцовы, Ямщиковы, Пушкаревы, Затинщиковы, Тиуновы, Иноземцевы, старейшие фамилии города», — рассказывал старик, вводя гостя в просторную комнату с двумя окнами, во двор и в огород. «Обыватели наши фамилии своих не ценят. Во всем городе только модный портной Гомеров гордится фамилией своей, а она ничего не значит». Клим, почтительно слушая, оглядывал жилище историка. Обширный угол между окнами был тесно заполнен иконами. 3 лампады горели пред ними — белая, красная, синяя. «Цвета национального флага», — сообразил Самгин и почувствовал в этом нечто, хотя и наивное, но трогательное. Блестели золотые, серебряные венчики на иконах и опаловые слезы жемчуга рис. У стены старинная кровать карельской березы, украшенная бронзой. Такие же четыре стула стояли посреди комнаты вокруг стола. Около двери в темноватом углу большой шкаф. С полок его сквозь стекло Самгин видел ковши, братины, бокалы и черные кирпичи книг, переплетенных в кожу. Во всем этом было нечто внушительное. В записках местного жителя Афанасия Дьякова, частью опубликованных мною в губернских ведомостях, рассказано, что швед Пушкарь Егор, думать надо Ингвар, сиречь упрощенно Георг, Игорь, отличаясь смелостью характера и простотой души, сказал Петру Великому, когда суровый государь этот заглянул проездом в город наш: «Тебе, царь, кузнечному да литейному делу выучиться бы. В деревянном царстве твоем плотников и без тебя довольно есть». В шведскую компанию дерзкий Егор этот, будучи увлечен в измене, был повешен. Рассказывая, старик бережно снял сюртучок, надел полосатый пиджак, похожий на женскую кофту, а затем начал хвастаться сокровищами своими. Показал Самгину серебряные с позолотой ковши. Один царя Федора, другой Алексея. Ковши эти жалованы были целовальником за успешную торговлю вином в царевых кабаках, объяснял он, любовно поглаживая пальцем чеканную вязь надписей. Похвастался отлично переплетенный в зеленый софьян, тисненный золотом книжкой Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», с автографом Дениса Давыдова и чьей-то подписью угловатым почерком. Начало подписи было густо зачеркнуто, остались только слова «За сие и был достойно наказан удалением в армию 1804 году». И особенно таинственно показал желтый лист рукописи, озаглавленный «Свободное размышление профана о вредоносности насаждения грамоты среди нижних воинских чинов гвардии с подробным перечнем бывших злокозненных деяний оной от времени восшествия на Всероссийский престол Ее Императорского Величества, государыни императрицы Елизаветы Петровны и до кончины благочестивейшего императора Павла I, включая ионую». «Замечательнейшее должно быть сочинение было», — огорченно сказал Козлов. «Но вот все, что имею от него. Найдено мною в книге «Камень веры» у одного любителя древностей, взятый на прочтение». Показывая редкости свои, старик нежно гладил их сухими ладонями в дряблой коже цвета утиных лап. Двигался он быстро и гибко, точно ящерица, а крепкий голосок его звучал все более таинственно. Узор красненьких жилок на скулах, казалось, изменялся то густея, то растекаясь к вискам. «Умиляет меня прелестная суетность вещей, созданных от руки человека», — говорил он, улыбаясь. «Городок наш, милый, относится к числу отодвинутых в сторону от путей новейшей истории. Поэтому в нем много важного и ценного лежит нетронуто, по укладкам, по сундукам, ожидая прикосновения гениальной руки нового Карамзина или хотя бы Забелина. Я ведь пребываю поклонником сих двух поэтов истории, особенно первого, ибо никто, как он, не понимал столь сердечно, что Россия нуждается во внимательном благорасположении, а человеке — в милосердии». Он и за чаем. Чай был действительно необыкновенного вкуса и аромата. Он и, смакуя чай, продолжал говорить о старине, о прошлом города, о губернаторах его, архиереях, прокурорах. «Отличаясь малой воспитанностью и резкостью характера, допустил он единожды такую шутку, невыгодную для себя. Пригласил владыку Макария на обед и, предлагая ему кабанью голову, сказал: «Примите, ядите, ваше преосвященство». А владыка, не будь плохо, говорит: «Продолжайте, ваше превосходительство». Старик звонко расхохотался и сквозь смех выговорил: «Понимаете,